Глава 16. Ксюша. Руки у меня дрожали, когда подписывала контракт, но внутри все ликовало. Мне не верится. Это полный восторг. О таком я и мечтать не могла. Жизнь меняется на 180 градусов, но я уверена, что только к лучшему. Никогда бы не подумала, что один поступок... Один переезд, смелый и сильный шаг позволит мне сделать такие уверенные шаги вперед. У меня не остается слов. Зато точно есть вера в то, что когда мы двигаемся вперед, то меняется не только наше окружение, но и наша жизнь. В нее приходят новые, яркие и интересные люди. Происходят запоминающиеся моменты. Все меняется. Я сидела в кофейне без пяти и смотрела, как солнце пытается выйти из-за туч. Мне не терпелось поделиться своими эмоциями с Маратом. Пожалуй, за столь долгое время, что я живу на этом свете, он был первым, кто воспринял мои желания правильно. Он тот, кто поверил и подставил свое плечо, чтобы могла опереться, если устану или ослабну. Официант уже принес чайник с душистым чаем и набор из крошечных пирожен. Я разлила чай по пузатым чашкам, когда дверь раскрылась, впуская в кафе моего мужа. Улыбка непроизвольно расплылась на лице. «Как все прошло?» – спросил Марат, подходя и небрежно обнимая меня, целуя в щеку. «Все хорошо. Подписали контракт и договорились, что сюда я буду приезжать в крайнем случае». А все вопросы и дела будут решаться в краснодарском филиале. Мужчина слушал очень внимательно. Было видно, что это не просто интерес, а он правда за меня переживал. «Это же чудесно!» – воскликнул он и добавил. «У меня для тебя небольшой подарок». Марат протянул мне пакет, садясь напротив. Я раскрыла пакет и достала оттуда сверток в подарочной бумаге с красивым бантом. Аккуратно поддев бумагу, раскрыла подарок и увидела глянцевую обложку, приятную на ощупь и очень красивую. Это была книга. Нет, не так. Это была восхитительно прекрасная книга. Очень красивая, очень желанная. Маленькая девочка внутри меня кричала от счастья. Прижала книгу к себе и тихо произнесла «Спасибо». Мне кажется, на глазах даже слезы выступили, потому что мой мужчина очень нежно улыбнулся мне в ответ. «А может, рванем в Питер?» – вдруг предложил Марат. С ним хотелось совершать необдуманные поступки и соглашаться на безумные путешествия. Мне кажется, что с ним бы я согласилась и на автостоп по миру. Так что с радостью сказала «да». Питер встретил нас дождем. Но для него это было нормальное состояние. Вместо отеля мы арендовали небольшую студию, где были хозяевами и могли на миг притвориться, что это и есть наше жилье. Так сказать, примерить на себя другую жизнь». Питер был к нам благосклонен, и хоть солнцу и не разрешил выйти из-за туч, но хоть запретил им проливать слезы на город в дневное и вечернее время. Как правило, дождик проливался в ночь, а под его капли прекрасно спалось до утра. Мы смогли погулять по старым улочкам, посидеть в атмосферных кафе и даже понаблюдать за тем, как мосты расходятся. Это было так романтично. Это было волшебно. Так что, когда губы Марата потянулись к моим, я ответила на его поцелуй, как ни в чем не бывало. Со стороны мы, наверное, смотрелись, как двое влюбленных. Хотя, почему как? Стоит признать себе, что лично я давно влюбилась в фиктивного мужа. И что теперь с этим делать? Я хочу быть с ним не по бумажке, которая испарится, как ветер через срок. Я хочу быть с этим человеком всегда, без оглядки. Просыпаться утром и знать, что впереди нас ждет еще много дней. Дней, которые мы проведем вместе. И потом... Потом будет еще лучше, ведь я хочу настоящую семью. Марат как будто прочитал мои мысли, потому что притянул меня к себе и зашептал на ухо. «Я хочу, чтобы наш фиктивный брак стал настоящим». А я просто кивнула, прижавшись к нему и потянувшись к его губам. Иногда не нужны слова. Все и так понятно. В Питере нужно не пить, а любить. Любить, выпивая друг друга до дна, растворяясь в партнере, исследуя тела друг друга. Маленькая студия стала нашим тайным другом, скрывая в своих стенах каждый вздох и вскрик, слетающий с губ. Это была волшебная ночь, и засыпать мне не хотелось, потому что я боялась, что проснусь, а все окажется лишь миражом. Но наутро сказка не закончилась, а стала только более жаркой. «Марат, нам нужно хоть что-то посмотреть, а то что мы будем рассказывать, когда спросят про Питер? Мы и видеть ничего не видели», — рассмеялась я. «У нас красивый вид из окна», — хмыкнул муж, сажая меня на широкий подоконник и становясь между моих ног. Он был только в брюках, которые низко сидели на бедрах, и у меня сносило крышу, как у мартовской кошки от его запаха. На мне была только его белая рубашка, небрежно застегнутая на несколько пуговиц. Обняла его ногами, обхватывая торс коленями и прижимая к себе. Когда он был рядом, мой мозг отключался, и я не думала о том, что нас кто-то может увидеть. Хотя мы на высоком этаже, да и люди редко смотрят наверх. Но все-таки мне не хотелось, чтобы за нами кто-то наблюдал. Поэтому обняла его руками и кивнула в сторону кровати. Мой мужчина был очень понятливый, и вскоре я уже лежала на прохладных простынях и ощущала на себе приятную тяжесть. Да и черт с этими экскурсиями! Сейчас мне хотелось изучать только человека, который был рядом. В Питере мы пробыли 3 волшебных дня и даже успели немного побродить по городу и сделать памятные фотографии. Ну и про сувениры не забыли. После такого запоминающегося во всех смыслах отпуска мы полетели в Краснодар. Как бы ни хотелось остановить время и продолжить такие приятные мгновения, понимала, что нужно работать. И не только мне. У каждого из нас были обязательства, которые необходимо исполнять. А все остальное? Оно будет приятным дополнением к тяжелому дню. Мне нужно было показаться на студии лейбла. Все же контракт подписан, пора работать. Нужно зарекомендовать себя, раз уж среди такого большого количества людей выбор пал именно на меня. Подвести команду я не могла. Ну и мы с Маратом решили заехать в гости к нашим друзьям. Ох, жизнь стала такой стремительной, что я даже не успела делиться с Альбиной всем, что происходит в моей жизни. После самолета мы сразу же поехали за город, где жил Кирилл с семьей. Марат дружил с Кириллом, а я с женой брата Кирилла. Андрей с Альбиной тоже обещали приехать, так что я предвкушала классный вечер в кругу друзей. Из аэропорта Марат предпочел ехать за рулем сам, поэтому мы взяли машину каршеринга. По дороге заехали в детский мир и купили подарки детям. Для взрослых была бутылка хорошего вина, торт и сувениры из Питера. Пока ехали, я немного задремала и проснулась от резкого торможения. «Что случилось?» — спросила, потирая глаза. Но Марат только громко выругался и выскочил из машины. «Что такое?» Мне стало страшно и совсем не хотелось смотреть в лобовое стекло. Но еще больше я боялась за мужа. Вдруг ему угрожает опасность.